Мишка вернулся в комнату в полной душевной опустошенности. Бульон в тарелке успел покрыться морщинистой жировой коркой. Лишка тяжело опустился на стул. Нет, он никуда не пойдет и никому ничего не расскажет. Нужно выждать. Вполне возможно, что Сойер рассуждает правильно, и в ближайшее время положение в стране резко изменится. Может случиться, что коммунистов ототрут от власти. Если так, то зачем торопиться? А если ничего не произойдет и все останется по-старому, то все равно не поздно заявить об этом визите Сойера. Больше того, можно подать историю в очень выгодном для себя свете. Можно сказать, что он умышленно и с далеким расчетом согласился на предложение американца. Хотел расположить его к себе и постепенно выведать у него все замыслы и планы. Полезно будет немного изменить хронологию событий, сказать, что встреча произошла не сегодня, а значительно позднее. Это на тот случай, если спросят, почему он так долго не заявлял. Ведь никаких письменных обязательств Сойер от него не потребовал, и у него нет на него никакой улики. Не найдется ни одного человека, который смог бы установить точную дату сегодняшней встречи. Да и то сказать, на первый раз американец не так уж много потребовал. Составить обзор положения на машинно-тракторных станциях. Сущий пустяк. Об этом трезвонят все газеты и журналы, и ничего здесь нет секретного, что составляло бы государственную тайну. Если американец захочет иногда пользоваться их квартирой, пожалуйста. Серьезного преступления в этом нет. А дальше будет видно. Во всяком случае, только от самого Лишки зависит, как себя вести. Эти рассуждения немного успокоили Лишку. Даже аппетит вернулся к нему, и он взялся за ложку. Но раздался новый звонок в передней. «Кого еще черт принес?» — в сердцах подумал Лишка, открывая входную дверь. Он увидел жену. Она стояла на ступеньках и махала рукой вслед удаляющейся машине. «Это Эльвира меня провожала», — сказала она возбужденно и с живостью девочки вбежала в прихожую. «Какие они чудесные люди!» «Ты у них была?» — насторожился Лишка. Он помнил. Роза, уходя, сказала, что отправляется к портнихе. Роза спохватилась. «Да нет, я уже возвращалась домой, и вдруг вижу, нагоняет машина. Эльвира предложила подвезти». Глава 23. Каждый раз, уходя от Софии Пшибик, иногда по старой памяти он называл ее Лореттой, Мерич говорил себе. Еще украл у себя 2-3 часа. Посещение вдовы Пшибик он считал кражей времени, бесплодной и бесперспективной затеей. Почему это Прену вдруг взбрело в голову привлечь ее к разведывательной работе? Чем он руководствуется? Тем, что Лоретта когда-то, много лет назад, была разведчицей? Несостоятельный довод. Сразу можно заметить, что она без всякого сожаления рассталась со своим прежним промыслом и начала новую жизнь. Она примкнула к народно-освободительному движению в Югославии и стала его активной участницей, связала свою судьбу с коммунистом и сама стала коммунисткой. Учитывая все эти обстоятельства, предлагать ей сотрудничество с американской разведкой по меньшей мере рискованно, если не опасно. Прен опирается еще на одну деталь. Лоретта сама высказывалась за то, чтобы не раскрывать перед Корпусом национальной безопасности своих старых связей с Неричем. Этим самым она как бы определила свое отношение к прошлому. Но ведь это неверно. Делая такой вывод, легко впасть в ошибку. Возможно, Лоретта попросту не захотела усложнять следствие и впутывать в него Нерича. В ее глазах он был человеком, который, как и она сама, навсегда порвал с прошлым. При встречах с Лореттой Нерич пытался исподволь прощупать ее теперешние взгляды и каждый раз убеждался, что она с полной уверенностью идет новой дорогой, и повернуть ее на старый путь уже невозможно. Кроме того, частые визиты к далеко не старой еще привлекательной женщине могли навлечь на Нерича семейные неприятности. Этого тоже опасался Нерич. Бажена ничего не знала о Лоретте. Можно ли успокоиться на этом? Все тайное с течением времени становится явным. А объясняться с женою, с которой за последнее время установились не совсем легкие отношения, Неричу не хотелось. Отправляясь к Лоретте, Нерич говорил себе, что сегодня же ночью он докажет Прену всю бесполезность этой возни с вдовой Пшибик. Увидев Нерича, Лоретта рассмеялась. «Твои частые посещения, Милош, — проговорила она, впуская гостя, — вызвали в моей хозяйке подозрение, что ты ухаживаешь за мной. Мне очень трудно ее переубедить». «Этого еще не хватало», — с досадой подумал Нерич, а сказал другое. «А ты не разубеждай. Пусть думает, что хочет. Почему бы за тобой не поухаживать? Ты еще очень интересна». Лоретта нахмурилась. Шутка Нерича покоробила ее. Он был недостаточно деликатен и бережлив с нею. Порою он забывал о том, что она потеряла близкого человека. «Мне все это не нравится», — сухо сказала она. Нерич попробовал исправить свою ошибку. «Я шучу, и ты не принимай близко к сердцу моей глупости. Я прихожу к тебе как к старому другу». «И всегда с наступлением темноты», — подчеркнула Лоретта. «Какое это имеет значение?» — возразил Нерич. «Я прихожу в свободное для тебя и для меня время. Я твой друг и стремлюсь отвлечь тебя от тяжелых мыслей». «А как бы посмотрела на это твоя молодая жена?» Нерич усмехнулся. «Тебя это тревожит?» «Конечно. От жены у меня нет никаких тайн. С моих слов она знает о тебе все, и о тебе, и о твоем несчастье». Лоретта, казалось, не слушала. «Все-таки я хочу тебя просить», — сказала она. «Не приходи ко мне так поздно. И не приноси мне подарков, они бросаются людям в глаза. Ты одолжил мне деньги, я возвращу их тебе на днях». Нерич сделал вид, что обиделся. «Как ты можешь говорить о деньгах? Я пока не испытываю нужды. Если они мне понадобятся, я по-дружески сам тебе напомню. Всегда лучше без напоминаний. Я страшно не люблю делать долги». «Хорошо, хорошо. Я не знал, что ты такая щепетильная. Скажи лучше, была ли ты в корпусе?» «Почему ты спрашиваешь?» «Как идет расследование? Найдут они когда-нибудь убийц? Что-то дело слишком долго тянется». Лоретта вынула из рукава носовой платок и приложила его к губам. «Едва ли они их найдут», — сказала она после долгого молчания. «Им не удалось напасть на след, а уж сколько прошло времени. Но я благодарна товарищам из корпуса». «За что? Не вижу логики». «За то, что они с таким участием и настойчивостью занимаются расследованием». «Подумаешь, какую услугу они тебе оказали», — возмутился Нерич. «Это их прямое дело». «А вообще безобразие». «Где это видано? Среди бела дня нашли человека с пробитой головой, человека честного, коммуниста, и до сих пор не могут обнаружить убийцу. Это же курам насмех. При таких порядках любой негодяй имеет возможность безнаказанно расправиться с кем ему заблагорассудится. Страшно становится, честное слово. Я с такими порядками ни в одной стране не сталкивался». Пшибик улыбнулась грустно. «Ты многое забыл, мой друг. У тебя короткая память, Милош. Кое-где творились вещи более страшные. Кое-где среди бела дня бесследно исчезали не только одиночки, а десятки и сотни людей». Нерич понял, что и здесь он сделал промах. «Ты права», — сказал он ей в тон. «Когда все испытания позади, о них не хочется вспоминать. А этот случай я слишком близко принял к сердцу. Мне твой муж понравился с первой встречи. В нем чувствовалась цельная натура. Поэтому-то и обидно, что преступники ходят на воле». «Что ж, так значит суждено. Он нашел смерть там, где никак не ждал ее найти. Но я не оставляю надежды, что со временем кое-что выяснится. Я в это глубоко верю». Нерич насторожился. «Ты считаешь, что еще есть надежда?» «Так мне сказали в корпусе. В жизни много запутанного. Сейчас убийца затаился, замел следы, но пройдет какое-то время, он успокоится, потеряет осторожность и чем-нибудь выдаст себя. А может случиться и так, что это преступление раскроется в связи с каким-нибудь другим преступлением». Настроение у Нерича немного понизилось. «Неужели, — рассуждал он, — Прен просто болтал, утверждая, что всякая опасность миновала. Он заверял, что все концы спрятаны, а похоже на то, что они еще могут высунуться. Нет, я должен добиться от Прена полной ясности».